Глава 44. Только через мой труп. «Коля, ты мне как племянник скажи. Вы что, с Димкой по очереди с ней спите?» Девяткины летят в бизнес-классе. Руководство. Мимо них, плавно покачиваясь, проходят красавицы-стюардессы. Идеальные прически, идеальный маникюр, идеальная дежурная улыбка. Предлагают шампанское. Но мужчины взяли по стакану минеральной воды. Шампанское оставили на обратный путь, да и то, если поездка принесет успех. Роксана с коллегой в эконом. Им шампанское не предлагают, только вино. Но она выбирает яблочный сок. Ей сейчас тоже не до алкоголя. Уши горят. Кто-то точно вспоминает незлобливым словом. Или Милана Митю воспитывает, или генеральный высказывает Николаю. А может, и тот, и другой одновременно. А под ложечкой защемило в предвкушении дозы адреналина. «Дядя Толя». Коля привык с детства так обращаться. Вот и сейчас, когда нет посторонних, по-родственному. Мы расстались с ней. Сами знаете, третий — лишний. Любят они с Митричем друг друга. «Любят. Милана-то быстро ей кудри в порядок приведет», — незлобно проворчал родственник. «Удержать не смог. Хорошая баба, знатная. Да сын ты мой, пацан еще. Пороха не нюхал. Не удержит такую. Раз уж пошла в разгул. Ты же знаешь ее бывшего. Вроде серьезный мужик». Коля усмехнулся. Какие все-таки размышления у старшего поколения? Она же свободная женщина. В разводе. Да и какой разгул? Сам-то Николай у нее появился не на следующий день после расставания с законным. На мужиков не падкая. А вот они на нее. Сможет ли Митя не сорваться до упреков ревности? Николай вспомнил себя. Сколько раз хотелось рявкнуть, чтобы не заглядывались, чтобы она не рассыпала улыбки направо и налево. Слишком хороша, как чистой воды бриллиант. Да ты не смейся. Это мы думаем, что мы в доме хозяева. А на самом деле они — женщины. Как говорят, мужик — голова, а баба — шея. Куда захочет, туда и вертит. Вот вроде я, президент такой компании, а дома Милана — генерал в юбке. И она все готов, лишь бы не заводила шарманку. А то ведь как настроить свой инструмент? И пилит, и пилит. Стой, Колька, а как же свадьба? Будет вам и свадьба. Накануне все узнаете. Стану перед ЗАГСом. Какую девушку встречу, на той и женюсь. Обрубил на этом. Больше до конца полета тема эта не поднималась. Встречали партнеры. Привезли в гостиницу. Хорошая, не вычурная. Для бизнесменов. Есть и конференц-зал, и рабочие зоны. Бар с рестораном тоже есть, но расположены так, чтобы не мешать работе. И про сауну с бассейном и фитнес-залом не забыли. Это в прежние времена богатых представляли как ленивых, тупых увольней. В наши дни такой тюлень быстренько со своим бизнесом на дно пойдет. Нет, современный предприниматель следит и за телом, и за мозгом. Он должен сам разбираться в хитросплетениях рынка не хуже своих замов. А вот если не хватает умения разбираться, значит, замы должны быть такие, чтобы никто заподозрить не мог в отсутствии компетенции у шефа. Они и детей своих так учат. С молодых лет приучают к тому, чтобы работать в поте лица. Вы скажете, а прислуга? А что прислуга? Вы думаете, что продуктивнее время тратить на мытье полов, чем на занятия спортом? Прислуга в их мире фактически двигатель прогресса. Именно прислуга обеспечивает нормальное функционирование бизнесу. А салоны красоты — это жены, дочери, любовницы и содержанки, или любовники и содержанцы. Но далеко не все жены и дочери пропадают в этих самых салонах. Воротилы бизнеса рассуждают как? Если нет мозгов, пусть хоть чем-то будет занята. А если с мозгами все в порядке, то красота на второй план отходит. Бизнес прежде всего. Почему-то женщинам прощают слабость побыть дурочкой. В этом случае начинает действовать принцип «девочка должна удачно выйти замуж». А сыновьям повезло меньше. У тех нет права на ошибку. Удачно жениться — это хорошо, но стыдно. «Колька, слышь, поди сюда». Девяткин-старший стоял у стойки администратора. «Девушка, вы бы не могли нам сделать замену? Нам бы вместо двухместного два одноместных». Обернулся, махнул рукой Роксане. Та подошла к ним. Ни жива, ни мертва. Во время посадки генеральный мельком прошелся по ней взглядом. Упрекал. Ставил на место. Вот и сейчас смотрит свысока. Значит так, Николай Михайлович и Роксана Александровна. Девяткин-старший приглушил голос. Живете в разных номерах. Нечего мне бордели с корпорацией делать, ясно? Увижу вместе, уволю обоих, не пожалею. Свободны. Ей показалось, что по лицу утюгом раскаленным прошлись. Схватила ключ и быстрее скрылась с глаз долой. А в целом командировка прошла нормально. Расписание составлено так, что свободного времени хватало только на лету в рог кусок засунуть, да перед сном душ принять. Впрочем, Анатолий считал, что деловая поездка — не повод тратить деньги на всякую ерунду. Пока Девяткины корпоративщики да Акатьева в командировке прохлаждались, над престижным поселком сгущались тучи. Ну все, мать завела волынку. «Что тебе надо от этой женщины? Это Колькина невеста! Прости, Господи, ее! Мало того, что она тебе в матери годится, моя ровесница!» Ну, здесь она загнула, конечно. «Так ведь еще и с приплодом! Нет, дети у нее хорошие, я не спорю, но, Дима, тебе своих надо! Своих! Зачем тебе чужие дети? И потом, чем старше женщина, тем выше риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Поверь мне, я это прошла уже. Дима, я тебя родила поздно. Понимаешь? Поздно. Твоему отцу скоро 60, мне 53, а тебе всего 24. Я тебя родила в 29 лет. Это поздно для женщины. А она... Ей уже 31, ты понимаешь? Она родит тебя Дауна. Будешь всю жизнь нести этот крест. Любовь. Я понимаю, что любовь. Но не надо же при всех так ее афишировать. Ты же понимаешь, в какое положение ты ставишь отца, меня, Колю, да и ее саму. Вот ведь баба взрослая, мозгов меньше, чем у цыпленка. Найди себе хорошую девушку и встречайся с ней. А эту оставь. Дима, чего ты молчишь? Дима развалился на диване в родительском доме. Материнские нотации его не трогают. Он влюблен. Его любит. Пожужжит мать да успокоится. А за язык так и тянет про Кольку сказать. Но братец просил не рассказывать никому. Они с Марианной решили сюрприз сделать для всех. Накануне свадьбы открыться. Но Мите подумалось, что Коля просто боится. Сколько раз с Роксаной расписаться собирался. Так и не дошел. Хорошо, что не дошел. Улыбнулся, как кот, который залез в погреб и нализался сметаны. «Мамулька, ты бы знала, какой я счастливый! Мама, она замечательная женщина!» — обнял мать. «Вы с ней обязательно подружитесь!» Митя хоть и не был великаном, но мама по сравнению с ним казалась дюймовочкой. «Я верю тебе, сын! Ты ослеплен и оглушен, но поверь мне, я много прожила на этой земле, многое повидала. Со слов твоего отца, это очень умная и расчетливая женщина. У таких нет чувств. Хорошо, встречайся, но не вздумай жениться. На это я свое благословение не дам». Эх, мама, мама, да он хоть сейчас окольцевал бы и привязал к себе. Так она сопротивляется. Как бы убедить этих двух самых близких и родных женщин, что он уже дорос, чтобы стать мужем и отцом? Но Роксана... Вот ведь незадача. Не в нем дело, а в ней. Не верит она ему. Думает, что поиграется и бросит. А он не бросит, он не играется. У него все серьезно. Ладно, со временем поверит. Так, а что там мать про возраст говорит? А если правда это, то надо бы поторопиться обзавестись наследником, пока есть время. Но только как? Что там у женщин? Спираль какая-то или таблетки? И как от нее можно избавиться? С таблетками, слышал, он проще. Заменить на пустышку и делов-то. Ладно, надо будет посоветоваться со знающими людьми. Марианка летала, как будто крылья за спиной выросли. Отец все дивился. Что случилось? Очередная любовь? Что-то в университет она не торопится. Каждый раз одна и та же отговорка. Пары с 10. Интересно стало отцу, с чего вдруг каждый день пары с 10. Заскочил в университет. Ректор в друзьях ходил. Гроза раздалась неожиданно. Катерина в то утро поехала, как всегда, то ли по магазинам, то ли по салонам. Оставшись одна дома, Мариан открыла свой ноутбук, взяла сочное яблоко и забралась с ногами на кресло. К вопросам предстоящего материнства она подошла основательно. Не наигралась девочка в куклы. Сколько помнит себя, все время секции, кружки, занятия. чуть ли не с пеленок. Персональный водитель, гувернантка-филиппинка, бегло болтающая на английском. Родителям дурно стало, когда 15-летняя девочка вдруг срезала свои косы и выкрасилась под леопарда. И пошло-поехало. К своим 18 годам она и забыла, какого цвета у нее волосы. И сейчас с радостью предвкушала избавление от родительской опеки. Николай. Юное сердце защемило от счастья. Она сравнила себя с Наташей Ростовой. Нет, врать не будем. «Войну и мир» юная мажорка не одолела, но честно прослушала аудиокнигу от и до. Никто и не догадывался, что в наушниках девушки раздавалась не современная попса, а школьная программа по литературе. Николай, разумеется, сделал ей внушение, что учение — свет, а не учение — салоны красоты. И она, разумеется, даже спорить не стала. Салоны — так салоны. Только... А вот про это «только» она не делилась даже с ближайшей подругой. Засмеют. Девушка любила возиться с волосами. Сначала экспериментировала на себе, потом на молодой домработнице. Та позволила, за плату, разумеется, делать опыты с ее локонами. Да-да, вы не ошиблись. Выпускница с приличным аттестатом престижной школы, пусть и без медали, но и без троек, хотела стать обыкновенным парикмахером. Нет, не обыкновенным, а дизайнером причесок. Она наводила красоту своим одноклассницам. Вот такое хобби у взбаламошной богатой девицы. В общем, сидит она в кресле и рассматривает. Нет, не угадали. Не аксессуары для завивок и покраски, а кроватки, коляски и бутылочки. За этим занятием и застал ее дома отец. Оставив на столе открытый ноут, она очень не вовремя пошла на кухню за стаканом воды. А когда вернулась... «Марианна, что это такое?» Отец держал раскрытый гаджет в руках. «Только не говори, что ты все-таки беременная от этого Влада!» «Я и не говорю. От Влада я не беременная. Это была шутка». И она беспечно уселась обратно. «Так, но ты ждешь ребенка. Или решила открыть магазин детских товаров?» Ноздри у отца раздувались, как у жеребца, который учуял яблоко. «Папочка, обещай, что ты не будешь сердиться и ничего не расскажешь маме». Здоровенная девица уселась на колено к отцу. «Марианна, и кто же тот счастливец, для которого настал конец?» «А ты обещаешь?» Она знала, как на отца действуют ее обнимашки. Алексей хотел быть строгим, но выходило у него это плохо. Чувство вины, что позволил Катерине самоустраниться от воспитания дочери, его не оставляло. «Ну, папочка!» — конючила дочь как маленькая. Коля уже знает все. «Что все?» Почему-то, что Коля знает, отца не насторожило. В общем-то, оно и понятно, что Коля знает. Он всегда все знал. Где она? С кем она? Откуда ее надо вытащить? А когда Мите подругу подсунули, так те вообще действовали слаженно, как единый механизм. И что дочь в больнице у Коли пропадала, ему тоже казалось нормальным. Как младшая сестра у старшего брата. Что я университет бросила, и что у нас будет ребенок? У кого у вас? Вы, Марианна, первая? И он замолчал, глядя на нее. Поморгал глазами. «Марианна, это Девяткиных ребенок? То есть то, о чем мечтала твоя мать, а именно породниться с Девяткиными, ты воплотила в жизнь? Так, а Милана с Толей знают? Ты уже им сказала, что вы с Димкой того, этого? Это же другой разговор!» И он в радостном возбуждении вскочил, потер рука об руку, взъерошил волосы. Открыл бар, плеснул коньяка, выпил залпом. Подошел к Марианне, прижал к себе. «Ну, доча!» «Рано, конечно, рано, но все равно я рад. Я договорюсь, оформим академ, родишь, окончишь универ». «Папа...» Она робко поскреблась в его рубашку. «Папа, а Дима здесь ни при чем». «А кто тогда?» До отца не сразу дошел смысл сказанного. «Колька-то скоро женится на этой рыжей, Мишка к свадьбе вовсю готовится». «Кто?» «Папа». Она вложила ему в руку пустой стакан и тут же отошла на безопасное расстояние. Сейчас она ему скажет правду, и папа должен будет о стенку разбить со злости стакан. «Папа — это Коля. Это у нас с ним свадьба. А с Роксаной он расстался. Ой!» И она зажала уши руками, чтобы не слышать звона разлетающегося стекла. Отец замахнулся было, но почему-то остановился. Посмотрел на стакан, на стену, на дочь. «Слышь, Машка». Машкой он ее называл, когда хотел призвать к совести. «Машка, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Он тебя на 16 лет старше. Он на 4 года младше твоей матери. Ты хоть это понимаешь?» «Понимаю, но он такой...» И она зажмурила глаза, поднялась на носочки и крепко-крепко свела локотки. «Папа, это принц моей мечты!» «Принц», — отец усмехнулся. «Это не принц, это твоя нянька. Сам виноват, повесил тебя на него. Вот ты и вцепилась. Ладно, а рыжая знает?» «Знает. Она, кстати, сказала, что по мне с первого дня было видно, что я его люблю. В общем, папа, это у нас с Колей регистрация. Только Коля сказал, что венчаться в церкви будем, но не сейчас. Поживем годик, попритираемся, а там и обвенчаемся». «Имей в виду, Машка, будешь сбегать, Девяткины наследника не отдадут. У них как при дворе Елизаветы Английской. Старший ребенок — наследник корпорации. Ладно, с учебой-то что? Бабе за мужиком хорошо, но знать, где деньги брать, никогда не помешает, чтобы однажды с голым задом на улице не остаться». Марианна улыбнулась. Все-таки у нее самый лучший папка. Сейчас и мать будет счастлива. Как только девушка стала формироваться, она ей про Димку все уши прожужжала, хоть и говорила Николаю, чтобы присылал сватов. Не желала даже видеть, что Милане совсем не улыбалась идея иметь такую невестку. Катерине было все равно, кто из Девяткиных станет ее зятем. Главное, чтобы Девяткин. «Не останусь. Мы с Колей обсудили, и Коля подсказал мне идею. Я выучусь на парикмахера». «Пап, не хмурь нос. Я хочу открыть свой салон красоты. Но мне очень нравится делать самой прически. Ты же не хочешь, чтобы на подиуме модели с моими стрижками выглядели позорно? Короче, я выучусь на мастера, а потом буду дальше учиться. Менеджером не хочу быть. Закончу какую-нибудь академию красоты и стану дизайнером причесок. Я еще не узнавала, где их готовят. Может, за границей. Но это потом. А пока... Папа, я столько училась, училась, училась. Дай мне отдохнуть. У меня будет малыш, и я хочу стать ему мамой. Смотри, вот детская наша». И она открыла на компьютере файл с набросками. «Коля сказал, что он меня поддержит во всем. Только сначала надо узнать, кто будет, а потом... Папка, прикинь, я сама создам детскую. Коля сказал, что у меня хороший вкус». Коля сказал», — пробурчал отец. «А сама?» «А что сама? Я все сама, а он только соглашается». «Ну что же, оставим Смирновых на этой мажорной ноте и вернемся к Девяткиным». Дмитрий, воспользовавшись передышкой в монологе, решил свернуть разговор на другие рельсы. «Ма, я квартиру нашел. Нужен первоначальный взнос на ипотеку. Как ты думаешь, отец даст взаймы?» Милана хотела было возразить, зачем ему сейчас квартира. Он единственный сын. У них не дом, а дворец. Да передумала. Пусть купит. Потом, когда женится, куда жену молодую везти? Не к ним же. А если не уживутся? Да и добрачное имущество разделу не подлежит. К тому же недвижимость — это всегда капитал. Даст? А чего не дать-то? Деньги надо в оборот пускать. Иначе какой в них смысл? А что за квартира? Он и купить тебе может. Давно предлагал, да ты отказывался. Не надо, я сам. У меня только на первоначальный взнос не хватает. Квартира трехкомнатная. Хочешь, завтра съездим, я покажу. Ой, Митя, зря ты предложил маме свои будущие хоромы показать. Милана поехала с сыном недвижимость посмотреть. Район неплохой, но можно и лучше. Не в новостройках, не престижный. Так, для среднего класса. Да, оно и понятно. Откуда у младшего научного сотрудника деньги на престиж? Девятиэтажные блочные дома, старые дворики с детскими площадками. Территория не огорожена, без охраны. Квартира на четвертом этаже. Хозяева уже освободили. И теперь на пустых стенах, под светлыми пятнами, можно было предположить, где висела картина, а где стоял шкаф. Сантехника старая, ванна обшарпанная, окна в деревянных рамах. надо будет заменить. В ремонт придется вложиться основательно. Поэтому и не сильно дорогая. Зато солнечная, светлая, теплая. Окна выходят в парк. Недалеко от дома транспортная развилка. Метро, трамвай, автобус. По дороге от остановки — продуктовый магазин. Дмитрий по квартире ходит и все нахваливает. Комната для сына, комната для дочки, комната для родителей. И школы рядом, менять не надо. «Дима, чего не надо менять? Какую школу? Это же обычная школа, такая в каждом дворе. Внуки Девяткиных в престижной школе учиться будут». «Мать, ну выучились же Колька с Вовкой в обычной. И ничего». Риэлтор тут же стоит, подсказывает. На пороге появилась молодая женщина. Высокая, красивая, блондинка. Кожа прозрачная аж светится. А глаза темные, шоколадные. Необычное сочетание. В руках папка. Они с Митей в одну из комнат зашли, обсуждают что-то. Милана загляделась на пришедшую. Вот такую бы невестку. Роксана шикарная женщина, ничего не скажешь. Но возраст и дети. Решила послушать, о чем беседуют. Блондинка бросала заинтересованные взгляды на ее сына. Не упускала случая, чтобы прикоснуться. Не понравилась родительнице. Не осознавала еще до конца Милана, что не готова делить свою кровиночку с кем бы то ни было. И возраст Роксаны — всего лишь предлог. Митя с блондинкой обсуждали перепланировку. «Мам, слушай, я хочу еще соседнюю однокомнатную купить. Риэлтор говорит, что она тоже выставлена на продажу, но с условием. Хозяин хочет переехать на первый этаж. А это мой архитектор. Она говорит, что стену между квартирами можно снести». «Димочка, а зачем тебе эта квартира? Ты в новостройке лучше сразу четырехкомнатную купи. То на то и выходит, если не дешевле». «Мама, так новостройки далеко от школы. Впрочем, Роксана, вернемся, обговорим это». «Роксана, ну, конечно же, как сразу-то не догадалась. Школа ее детей. Вот змея подколодная. Она уже и на квартиру сына подговорила. Да когда же он шор из глаз снимет? Дима, а она после твоего ухода сколько и целовалась?» — сокровенно поведала мать. «Ну и что?» — отмахнулся. «Кем Колька будет ей приходиться? Деверем? Мама, не бери ты в голову. Встречусь с Колькой, поговорю по-мужски». Над матерью посмеивается. «Расскажу, кто в доме хозяин». «Вижу я, что у тебя в доме». И она постучала пальцем по лбу сына. «Давно она хозяин. Совсем своих мозгов не осталось». Сын поужинал и спать ушел. Утром рано на работу выезжать надо. На кольце хронические пробки. Наверное, кольцевые дороги для этого и построены, чтобы люди в них перед работой постепенно просыпались. Хотел на электричке ехать, да мать уговорила на отцовской. Водитель отвезет. Сам-то парень хоть и сдал на права, да за руль садиться не собирается. Не любит это дело. Милана ушла в прачечную, которая располагалась рядом с гаражом. Там машинка стояла, центрифуга, гладильная доска. Домработница раз в неделю приходила. Прибраться да погладить, что за неделю настирается. Открыла Димкину сумку. Сын хоть и жил сам по себе, а хранил свой гардероб здесь. Вот и принес осеннюю одежду. Снег уже лежит. Пора в зимнее перебираться. Достала куртку, покрутила. Постирать не мешает. Стала карманы проверять. Аккуратно сложенный файл-лист бумаги заинтересовал женщину. Развернула. Смысл дошел не сразу. Поднялась к себе. Трясущимися руками включила компьютер. Набрала диагноз. Слезы сами собой полились из ее глаз. Позвонила Михаилу. Зачитала диагноз. Подтвердил. Утешить особо нечем. Лечиться можно. Может, что и выйдет. Но шансов очень мало. Вернее, шансов почти нет.